Глава 54. Однажды за столом казино хмельной от удачи любитель покера привычно сунулся за щепоткой. Полный стакан был рядом, но ни единой крупицы уже не смогли нащупать сразу сделавшиеся непослушными пальцы. И здесь-то, забившийся в угол своей тюремной камеры, казалось бы, окончательно приговоренная к немоте душа неожиданно закричала. Это был страшный крик. Энн схватился за уши. Псюхи не переводила дыхание. Мгновенно забыв о выигрыше, с первым попавшимся навстречу таксомотором, лишенный волшебного зелья, Урфин Джус сбросился было за помощью, пытаясь срочно добраться до открывшегося ему месяц назад сезама. И тут же с ужасом осознал, он не помнит туда дороги.